Ты можешь забрать их в любой момент, когда тебе удобно. — Да хоть сейчас. Подождешь меня пару минут, хорошо? — Конечно. Не слишком хорошо понимая, что он делает, а главное, зачем, Дэн вернулся к охране и просил встретить отца без него. Мол, возникли непредвиденные трудности, срочно надо ехать в офис, а вось батя поймет, не обидится. Таня, как обещала, ждала в назначенном месте посреди оплывших ее с обеих сторон людских потоков. — Пойдем, — Денис схватил ее чемодан. — А ты куда? Метро в другой стороне. Мы поедем на такси. — Но это так дорого. Тут вокзал, и водители заламывают такие цены. — Ничего, я не разорюсь. — Ты нашел хорошую работу, да? Я так рада за тебя. Он был уверен, ее слова были абсолютно искренни. Она действительно рада. И не тому, что у него теперь водятся бабки, которыми можно поживиться, а тому, что все устроилось, и ему теперь хорошо. А я-то ей не верил, — пронеслось в голове. — Дурак. — Да я теперь что-то вроде начальника. И зарабатываю прилично. — Это здорово. А работа тебе нравится? — Нравится. — Но это самое главное. А то, когда работа не по душе, то никакие деньги этого не компенсируют. На стоянке за поездку от Киевского в Кузьминке действительно запросили втридорога. Но Дениса было все равно. — А как? Твои дела? — спросил он, когда они уселись в машину, оба на заднем сиденье, но далеко друг от друга. — Спасибо, хорошо. Вот на гастролях были. — А в личной жизни как? Она грустно улыбнулась, отвернулась к окну. — Да никак. Знаешь, ты, наверное, был прав. Не было никакой любви. Я сама себе все придумала, потому что мне так казалось интереснее жить. А это неправильно. Жить надо реальной жизнью, а не своими фантазиями. Рад, что ты, наконец, это поняла. Ну, а что ж все-таки он? Знаешь, мне до сих пор интересно, кто он? Он из своего театра, да? Какой-нибудь заслуженный тенор-солист? Какая теперь разница? А я, может, ревную? Ты? Не надо так шутить, Денис, это жестоко. И она замолчала. И извини, пробормотал он. Хотя и не понял, при чем тут жестокость. До Кузьминок доехали молча, и на удивление быстро. Когда заходили в подъезд, поднимались по лестнице и входили в квартиру, Дэн вновь почувствовал что-то вроде дежавю, все в точности, как весной. — Мама на даче? — на всякий случай поинтересовался он. — Конечно, иначе бы я не привезла тебя сюда, — усмехнулась Таня. — А она злится на меня? — Не то слово. Я даже твой чемодан подальше спрятала, чтобы он ей о тебе не напоминал. Чаю хочешь? — Очень хочу, аж в горле пересохло. На самом деле пить он совсем не хотел. Но просто так взять свои вещи, развернуться навсегда, уйти из этого дома хотелось еще меньше. — Тань, я вот о чем хотел тебя спросить. Начал он, усевшись на знакомую шаткую табуретку. — Помнишь наш последний разговор? — Да, помню. Она наполнила чайник водой, поставила на плиту и зажгла газ. — Скажи, когда ты говорила о золушках, о вечерних платьях днем, ты что имела в виду? — Да то и имела, что свадьба — это праздник. Но сразу за ней начинаются будни, к которым люди еще не готовы психологически. Вот начинаются конфликты, разочарования и разводы. — А ты не хотела сказать, что мечтаешь о красивой жизни, а я, нищий гастарбайтер, не смогу тебе ее обеспечить? Таня вытащила глаза. — Ты что? У меня и в мыслях не было ничего подобного. — Ты еще скажи, что мое отношение к тебе переменилось из-за того, что ты нашел теперь хорошую работу? — То есть как не нужен я тебе был безработным, так не нужен теперь, в костюме при галстуке, уточнил. — Да совсем наоборот. Торопливо выпалила Таня и, сама испугавшись своих слов, замолчала. — Ну-ка, ну-ка, с этого места, пожалуйста, поподробнее. — Перестань, я не хочу об этом говорить. — А я хочу. Денис встал, шагнул к ней. — Хватит с меня уже этих аллегорий и хождений вокруг докла. Объясни все толком, да так, чтобы я на этот раз все понял. — Дэн, пусти, у меня чайник кипит. — И черт с ним. Не сходя с места, он протянул руку и выключил конфорку, благо размеры кухни это позволяли. — Не пущу, пока не объяснишь. Поняв, что деваться некуда, Таня сделала совершенно пунцовое и залепетала. — Денис, я всегда хорошо относилась к тебе, правда, даже слишком хорошо, еще с первой встречи в самолете. Так не сразу это поняла. А ты, когда сказал, выходи за меня замуж, я испугалась, Денис, и огорчилась. А то я начала городить этот огород про вечернее платье, потому что растерялась, не знала, что говорить. — Но почему? Интересно,